Глупо, нелепо. Покажем свою полную неосведомленность. А они связаны с вещами тонкими. «У нас стрел к арбалету хватит», — заверил Воробьев. «Стрел много, ума мало, брат. Так что, взять вот так и отдать? И другого выхода нет, Владимир Васильевич. Мы свое дело сделали. Пусть теперь они работают. А я им не верю», — вдруг заявил Грибник. «Когда увидел эту женщину, ну, там, на нейтралке, поверил. А этому...» «Знаешь, Никанорыч, когда я стал показывать пленных, этот дед с исколотой задницей с ним переглянулся, как будто знакомы». «Так-так», — оживился Арчеладзе. «Что еще заметил?» «Да больше ничего, но интуиция...» «Да плевать на твою интуицию. Что заметил?» «Со стариком переглянулись. Быстро так. И не случайно. Старик будто бы ожил». «Этого мало. Клиха беда начала. Что ты предлагаешь?» «Пленных пока ни в коем случае не передавать», — отрезал Воробьев. «А этого парня посадить под замок где-нибудь в закутке и подержать день-другой, посмотреть на реакцию и поведение. Может, еще кого принесет нелегкое, если посланец из будущего не вернется вовремя. Очень уж он торопится». «Ты понимаешь, что держать эту ораву из Арваха опасно?» — спросил Арчеладзе, внутренне соглашаясь с доводами товарища. «Если еще схватить посланца, не дай бог, он окажется тоже из этой команды, обсерваторию начнут шерстить в первую очередь. Нам с таким объемным грузом не уйти». «Не дадут они нам посидеть спокойно день-другой». Воробьев сел рядом на кровать, взглянул сбоку, как на чужого. «Давно хочу поговорить с тобой, Никанорыч. Что-то я перестал тебя понимать. Конечно, ты старый темнила, но это ладно, если для дел требуется. У меня такое ощущение, что ты и сам не знаешь, что происходит вокруг. Что предпринимать? Ты стал какой-то зависимый, хуже, чем во времена существования спецотдела. Он над тобой здесь сидит, папа?» «Здесь надо мной мама сидит», — грустно сострил полковник. «Где же она?» «Ну, жду». «Странная шутка, Никанорыч. Ждал маму, пришел папа. Ты сам-то вообще что-нибудь понимаешь? Тебе не кажется, что нас втравили в какую-то темную игру на Балканах?» «Да, игра в самом деле темная», — согласился он. «Но от того, что сами мы темные и почти ничего не понимаем. 2 года гонялись за золотом, которое не исчезало, теперь за неким духом мертвых, за Арвахом. Получается, как в сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но Карна обещала, что придет Овега и принесет соль знаний». «Карна, надо полагать, это и есть мама? Это она затащила нас в Боснию?» «Нет, совсем другой человек». Арчеладзе неожиданно вскочил. «Вспомнил! Вспомнил, где видел!» Воробьев отпрянул, посмотрел, как на блаженного. «Что с тобой, Никанорыч? Кого ты вспомнил?» «Точно. И зовут его Сергей Антонович. Тогда просто не мог сопоставить. Чувствовал знакомое лицо. А где и при каких обстоятельствах?» «Вообще ничего не понимаю. Почему же его имя стояло в списках людей, которых следует охранять после совершения государственного переворота? С чего это папа вздумал поберечь его?» «Не понимаю». «Я тоже», — проговорил Воробьев. «А может, ты поспишь, Эдуард Никанорыч? Помнишь пакеты на час Ч, которые ты притащил из моего сейфа?» «Как же не помнить? Сергей Антонович был в списке людей, подлежащих строжайшей охране. Хотя, по логике вещей, ему самое место в другом списке». «Так это он нас сюда закинул?» Его привела в душегрейку Капитолина.